Эпилог. Катя. Месяц спустя. «Ты уверена, что не стоит еще полежать, Сора?» Степа говорит строго. «Я понимаю, что ты уже довела врачей до белого коленя, но все-таки...» «Не указывай мне!» — фыркает девушка. «С меня уже швы сняли, а сломанные кости срастутся дома. Я не люблю больницы!» «Думаю, Степа прав», — вмешиваюсь. «Вы сильно пострадали. Ну, хватит уже выкать!» Сора закатывает глаза. «Мы же подружки теперь, да, Кать? А как же женская солидарность и все такое?» Теперь уже глаза закатывает Степа. «Ладно, но мои люди будут на подхвате». «Хорошо». «Завтра я заберу тебя». Мы выходим из палаты Соры. Степа явно недоволен ее решением выписаться раньше срока. Но я знаю, как его отвлечь. Беру любимого за руку. «Стёп», — мурчу ему на ухо, — «у меня есть для тебя новость. И небольшой сюрприз». «Интересно». Он обвивает мою талию рукой, прижимает к себе. «И что же за сюрприз?» «Не здесь. Я там немного похозяйничала дома». «У нас дома, детка». Стёпка кусает меня за нижнюю губу. «У нас». «Все наши враги мертвы. Бульдога убил Стёпа. А Виктора, и, как выяснилось, незаконно рожденного сына опасного бандита, мой отец. Сам мафиози внезапно скончался в тюрьме от сердечного приступа. Стёпа не говорит об этом, я не спрашиваю. Папа и Всеволод перевезли Ульяну с малышами в новый дом. Все-таки особняк, где убили человека, не самое лучшее место для воспитания детей. Я переехала к Степану. Он настоял, а папа особо не возражал. Немного переживаю за Иру. У них с Чеширским игры в кошки-мышки. Подруга решила встретить врага, так сказать, во всеоружии, и теперь посещает каждую его лекцию и сводит препода с ума. Мы возвращаемся домой. А там я уже приготовила романтический обед. Во мне вообще открываются все новые и новые грани. Я безумно люблю своего мужчину и хочу баловать его. Даже пошла на кулинарные курсы, чтобы отточить мастерство. Пахнет обалденно. Но, Катюш, хмурится мужчина, галантно снимая с меня ветровку. Я не хочу, чтобы ты стояла у плиты. У меня есть повар и... Тебе не нравится моя еда? Смотрю на него глазами из Шрека и шмыгаю носом. Я же так старалась, а ему повара подавай. Катюш, я не то... Спешит оправдаться, но мои слезы уже не остановить. Господи, да что такое? Ты в последнее время сама не своя. Ну, куколка, я ж не то хотел сказать. Я плохо готовлю. Тихо всхлипываю. Тебе не нравится? Очень нравится, Кать. Что? Почему ты стала такая обидчивая? Постоянно дуешься, переживаешь. Я что-то не так делаю. Поговори со мной. Степа выглядит несчастным. Прости, просто я... Успокаиваюсь. Да. Моим перепадом настроения есть причина. Отстраняюсь, беру сумочку и достаю коробочку с тестом. Протягиваю мужчине. Это... Он открывает, а там две полосочки. Две заветные алые полосочки. Блять. Ой, прости. Сжимает в руках тест. Ты беременна? Так вот почему. И чего молчала? Он падает передо мной на колени. Прижимается лицом к животу. «Привет, кроха!» — шепчет. «Щекотно!» — смеюсь. Пойдем кушать. Я там много чего утром наготовила, пока ты был в клубе». Стёпка решил продать свой бизнес и начать новое дело. Когда он сказал, какое, я поначалу потеряла дар речи. Детское кафе. Хочет для наших малышей и детишек Ваньки сделать волшебное место. Никогда не думала, что у сурового Стёпки в душе есть такие милые желания. «Сначала я хочу тебя», — рычит, подхватывая меня под попку и несет в постель. Впивается в губы, ладонью аккуратно ведет вдоль талии. Я мгновенно завожусь. Подаюсь вперед, пахом прижимаюсь к его твердости. «Я люблю тебя», — бормочет, снимая с меня футболку. «Вас люблю». Стёпка целует меня жадно, на грани. словно боится на миг отпустить. А я стану его имя, ловлю жаркое дыхание любимого. «И я тебя. О, боже мой!» Выгибаюсь, подставляя всю себя под властную ласку. В постели Степан просто зверюга. Мы занимаемся любовью почти каждую ночь. Ненасытный мужчина. Мой мужчина. Первый и единственный. «Куколка моя!» Рычит, зубами стягивает с меня трусики. Ныряет туда, где уже очень и очень влажно. Погружает в меня пальцы. Зарывается носом в складочки. Мечусь по постели. Стягиваю пальцами ткань покрывала. Еще, боже мой, боже мой. Я очень быстро подхожу к финалу. «Моя девочка, кончай на моем языке, куколка!» Шепчет мой мужчина, и я взмываю в небо. По телу проходит мощный разряд. Рассыпается по телу крошечными огоньками. Потом я ласкаю своего мужчину. Долго, горячо, очень глубоко и интенсивно. За этот месяц я узнала его всего, прочитала все желания и теперь могу делать любимого счастливым. «Катюшка, ох, ты ж, блядь, прости, сука, Откидывается на постели, не мигая, смотрит на меня, а я вожу языком по стволу, касаюсь нежной мягкой головки, потом насаживаюсь до самого горла. Мне нравится. Я по-настоящему кайфую, доставляя радость тому, кого люблю. «Иди сюда». Степка тянет меня, усаживая сверху. «Хочу наполнить тебя, детка. Попрыгай на мне». Гуляю пальчиками по сильной груди своего мужчины. Он отдает мне инициативу, позволяя обволакивать его медленно, тягуче. От ощущения наполненности издаю громкий стон. Ладони мужчины ласкают мою грудь. Она стала чувствительнее в последние несколько дней. «Ах!» — кусаю губы, откидываюсь, опускаясь до самого основания. «Ты такой большой!» «Катюша!» — рычит, обхватывает мои бедра. «Двигайся, или я сам!» Опираюсь на сильную грудь любимого мужчины. Кайфую от его крышесносного аромата. Степка обхватывает рукой мою талию. Сжимает и начинает двигаться сам. «Ах, Порочные крики срываются с губ. Мы с ним крутимся в калейдоскопе любви и жажды. Голодные друг до друга. Целуемся неистово. Сливаемся в единое целое. Кажется, что проходит целая вечность, прежде чем мы отрываемся друг от друга. Все планы на смарку. Еда остыла. Но я так счастлива. Нежимся в постельке, потные и уставшие. Я вся в следах своего мужчины». «Катюш». Степка садится в постели, нежно проводит ладонью по моему бедру. «У меня тоже есть для тебя сюрприз». «Какой?» Хихикаю, потягиваясь, как кошка. «Сейчас». Он встает, затем идет к шкафу. Роется там и возвращается. Встает на одно колено. Голый. «Катюш. Я не мастер красиво говорить. Просто спрошу. Ты выйдешь за меня? Сделаешь меня самым счастливым мужиком на свете?» «Да». Протягиваю пальчик, и Степочка надевает на него красивое золотое кольцо. «Возможно, нас ждет много испытаний. Ведь мы совсем разные. Но все же между нами вспыхнуло самое прекрасное чувство. Ведь Степа — лучший мужчина на Земле. А еще он друг моего отца». Конец книги. Текст читала Анастасия Беляева.